«Вот эти фитюльки действительно могут заменить наше оружие?» – недоуменно спросил Максим Петрович, вертя в руках копье света, которое в его могучих лапах и впрямь казалось предметом весьма несерьезным. «Так, не копье, а дротик какой-то. Игрушечный. Тонкая древка порядка 1,5 метра длины, выполненная из очень легкого, по весу напоминающего дерево, но вместе с тем довольно прочного, обладающего серебристым отливом металла. Серебряная ажурная конструкция, облетающая все древко тонкими нитями проволочками, удерживала небольшой заостренный кристалл, очень похожий на карандашик самородного горного хрусталя на конце древка. Вес 1,5-2 кг, не больше. Как этим пользоваться? Очень просто. Рао взял второе копье и, припоминая свое обучение по обращению с земным оружием, начал в той же манере. Данный боевой амулет состоит из древка, выполненного из эльфийского ясеня, серебряной оплетки, исполняющей роль блокиратора, по вашей терминологии, являющегося аналогом спускового механизма и простейшего кристалла-концентратора. Уникальные характеристики эльфийского ясеня позволяют ему накапливать, удерживать и по команде высвобождать довольно большой заряд магической энергии. Благодаря определенной обработке, о количестве имеющихся энергии древко сигнализирует своим цветом. Чем большее количество энергии в нем находится, тем более яркий цвет оно имеет. Это копье, к примеру, имеет полный заряд. Посмотрите на ярко-белый, серебристым отливом цвет древка. По мере исчерпания заряда, древко копья будет темнеть, и при полной разрядке станет угольно-черным. Кроме древка, копье состоит из оправы, исполняющей роль дозатора, не позволяющего накопленной энергии расходоваться постоянно, служащего для стандартизации, упорядочения количества отдающегося за один выстрел энергии и кристалла концентратора. При отдаче приказа на выстрел оправа чуть сокращается, и кристалл входит в соприкосновение с деревянной частью на строго отмеренное количество времени. Из древка в кристалл поступает энергия и активирует вложенное в него боевое заклинание. В данные экземпляры, к примеру, заложена простейшая стрела света. Заклинание напитывается энергией и срабатывает, посылая импульс энергии строго по прямой, продолжающей оптическую ось кристалла. Затем оправа расслабляется, отрывая кристалл от древка. Выстрел завершен. Фактически данная конструкция является крайне упрощенным и удешевленным вариантом боевого магического посоха, и как таковая имеет множество недостатков. Впрочем, для вас, как не имеющих никакого опыта обращения с боевыми посохами, имеет значение, пожалуй, только один. Чистота стрельбы из копья света без самой крайней необходимости не должна превышать одного выстрела в 2-3 секунды, иначе примитивная сенсорная сеть оплетки может не выдержать постоянства цикла сжатия-расслабления, оставив кристалл постоянно прижатым к древку, что приведет к короткому периоду непрерывной, неконтролируемой стрельбы, а затем к перегреву и взрывному разрушению кристалла-концентратора. Вот значит как. Уже с некоторым уважением протянул спецназовец, осматривая свой экземпляр оружия. А где здесь спусковой крючок? На какое расстояние этот агрегат бьет? Как осуществляется прицеливание? Сколько выстрелов в обойме? Или, правильнее сказать, в стволе? Погладил он древко копья. Как осуществляется перезарядка? Начну с вопроса о дальности. Рао ввел взглядом неглубокую, но длинную ложбинку за окраиной Махлау, выбранную им в качестве полигона. Ложбинка эта находилась за кругом чистоты, ограждающим деревню, однако ввиду близости к людям наиболее опасным из тварей хаоса, не лишенным некоторого инстинкта самосохранения, практически не посещалась. Ну а мелкие твари такому большому и хорошо вооруженному отряду, как собравшийся здесь, опасности не создавали. Машинально отметив, что импровизированную лекцию, как ни странно, с интересом слушают не только совершенно незнакомые с магией земляне, но и увязавшийся за ними Орейша с Тимом, он продолжил. Номинально дальность выстрела данного оружия совершенно не ограничена. Магическая стрела, как и большинство и подобных примитивных заклинаний, представляет собой сгусток почти неоформленной энергии разрушения, движущийся строго по прямой и не реагирующий на воздействие воздуха. Выпущенное заклинание так и будет лететь строго прямолинейно до тех пор, пока не столкнется с каким-либо массивным объектом, выплеснув в него заключенную в ней энергию. Но это в теории, в идеальных условиях. В реальности же на поддержание движения тела заклинания и на преодоление им рассеянной в воздухе хаотической энергии тратится весьма немало сил, черпаемых из самого энергорезервуара заклятия. Так что в мое время, дальность на которой совершенно не защищенной ничьей магией, ни доспехом разумной, мог серьезно пострадать от такого выстрела, составляла около километра. Но сейчас, в связи с резким повышением количества содержащегося в мире хаоса, точно даже не скажу. Метров 600-700, наверное. Чуть более 300, внезапно вмешался Тим. Если дальше бить, то разве что мехконосика подстрелить можно. Метрах на 500, не более. А любую более-менее крупную защищенную тварь, того же бронехода, к примеру, дальше, чем за 300 метров, из копья никак не взять. Только вы не совсем верно рассказываете. Главное достоинство копья света не в стрельбе на большое расстояние по тварюшкам. Их при нужде и из лука подбить можно. А если лук качественный, из древних, или мастера какого хорошего работы, то им того же бронехода, коль стрелок умелый, и далее, чем за 300 метров взять можно. Опять же, выстрел из копья помедленнее стрелы летит, так что тварь, если на стороже будет, увернуться может легко. Нет, баловство это, копья для стрельбы применять. Их главное достоинство не в этом, не для того нужны. И для чего же, по-твоему, они нужны? Несколько напряженно поинтересовался Рао. Вообще-то, в самом начале войны раз мне довелось не с таким уж и малым количеством эльфов и людей сражаться, которые этими копьями, именно так, как я описывал, пользовались. Даже отряды светлых копейщиков, помнится, у людей некоторое время имелись, пока мы их не выбили полностью. Потом быстро дурью маяться прекратили. Так что трофеев у нас немало было, и изучил я их весьма неплохо. Не знаю, что вы там изучали, а использовать копья света как стрелковое оружие – просто неразумная трата энергии. Копье, оно и есть копье. Как применяют копья света против хорошо защищенных крупных тварей, вроде жука-проглота, жиротряса, или если очень не повезет и другого выбора, кроме как прямой бой не будет, скорпикоры, причем как копье и применяют. Всаживают его в тело врага, и оно прожигает его насквозь. А если враг чересчур хорошо защищен, как скорпикора, к примеру, то потом копье в нем еще и взрывается. Очень хорошее оружие. Жаль, что редкое и часто одноразовое. Да. Все присутствующие могли полюбоваться редчайшим зрелищем, отвисшей от изумления челюстью снежного эльфа. Впрочем, продолжалось это недолго. Взяв себя в руки, Рау вновь повернулся к своим ученикам. Люди бывают очень находчивыми, когда от этого зависит их выживание, задумчиво произнес Альфар. Как раз сейчас мы и видим прямое доказательство данного утверждения. Пожалуй, только люди могли придумать использовать за критический режим стрел ученика для поражения крупных тяжело бронированных целей. И, видя недоумевающие лица соратников, пояснил. Когда местные искатели со всей дури тычут этим, надо признаться и впрямь далеко не самым острым кристаллом в бок бронированной зверюшки, под действием силы их удара происходит то самое долгое сокращение оправы, о котором я вас и предупреждал, говоря как о недостатке оружия. Но местные ухитрились обратить этот недостаток в достоинство. Когда от удара оправа сокращается, камень входит в долгое соприкосновение с древком и начинает с большой скоростью формировать множество заклятий магической стрелы, непрерывным потоком бьющих в точку, куда уперся наконечник. В результате этого заклятия очень быстро прожигают даже в самой бронированной твари немалых размеров дыру. Давление на наконечник прекращается, и выстрел прекращается. Если же тварь оказывается более-менее защищенной от магии, и следующий друг за другом непрерывными ударами магической стрелы не удается достаточно быстро выжить в ее теле полость, достаточную для отхода кристалла от древка и возврата в нормальное положение, то срабатывает второй из описанных мной моментов. От непрерывной стрельбы кристалл-концентратор перегревается и взрывается с весьма немалой силой. Поскольку к тому моменту хоть какое-то отверстие ему в твари выжечь обычно удается, то этот взрыв происходит внутри ее тела. А взрывы внутри тела обычно весьма неблагоприятно сказываются на здоровье того создания, в котором они произошли. Я все правильно описываю? С усмешкой повернулся он к дракониду. Все верно. Так значит, копья света предназначены для стрельбы вдаль? Изумленно спросил тот. А мы их к деревяшкам обычно приматывали, чтобы не слишком короткими были. И все гадали. Неужто предки наши были столь малы ростом, что такие копья делали? Как видишь, улыбнулся Альфар, опуская копье. Ему, кстати сказать, полуметровое копьецо вполне по росту. В общем, вот вся теория. Ну а теперь практика. Разбирайте оружие. Он кивнул на лежащие на земле копья. Дважды повторять не пришлось. Наводите концом кристалла на ту точку, которую хотите поразить. Чуть сжимаете древко копья и отдаете мысленную команду на выстрел. Продолжил он инструктаж. С 8 призрачных наконечников вырвались дрожащие, белесые, чуть продолговатые сгустки пламени, расплескавшиеся по противоположному склону ложбины. «Прицел бы сюда, хоть самый примитивный!» «Отставить разговорчики!» — прервал его Макс. Его выстрел оказался самым лучшим. Сорвавшееся с наконечника его копья пламя все же угодило в мишень. Крупный булыжник на самой вершине склона, оставив черное, обгорелое пятно на краю камня. «Наводись по древку, оно достаточно прямое!» «Камень мешает, он же больше, всю линию обзора заслоняет собака, и приклада нет!» «А зачем тебе приклад? Отдачи-то никакой!» Из чувства противоречия вмешала София. Ее результат оказался на удивление неплох. Огненный сгусток прошел всего в полуметре от избранного ею мишенью чахлого деревца, и теперь она, встав в горделивую позу и приставив копье к ноге, свысока поглядывала на стрелявших вместе с ней спецназовцев. В данный момент она жалела только об одном – о том, что на ней надета черная мантия клирика, а не излюбленный бронелифчик, в котором она походила на какую-нибудь из амазонок Валеджа, и который сейчас заботливо упакованный лежал в ее сумке. Право обидно, что не догадалась надеть, ну и что, что на пустошах совсем не жарко. Зато каким уважительным взглядом ее после этого выстрела кинул Рау. А амазонский бронелифчик так хорошо подчеркивает талию и грудь. Нет, решено, на следующие пострелушки она пойдет только в нем. И точка. И пусть хоть минус 20 в воздухе будет. «Действительно!» – обернулся к эльфу Максим Петрович. «Если это стрелковое оружие, то какие-нибудь прицельные принадлежности были бы совсем не лишними. Да и приклад неплохо бы добавить. Как ты думаешь, почему его создатели ничего подобного не предусмотрели?» «Подозреваю, что основная причина – физиологические различия», – пожал плечами Альфар. «Изначально данное оружие было создано светлыми эльфами исключительно для себя, а потом уже его скопировали люди. Эльфийские глаза довольно сильно отличаются от человеческих. Для меткого выстрела на любые расстояния мы не нуждаемся ни в прицеле, ни в прикладе». Он быстрым движением поочередно навел наконечник копья на камень, в который стрелял Максим Петрович, на деревце, служившее мишенью для Софии, и куда-то вверх, в кажущийся пустынным небом. С наконечника сорвалось 3 сгустка пламени, поочередно поразившие центр камня, спалившие деревце и вызвавшие громкий визжащий вопль где-то вверху. Спустя еще пару секунд, почти под ноги испуганно отшатнувшейся Ольги, свалилось странное создание, размером с ворону, покрытое черными, обгоревшими перьями, с непропорционально длинным, похожим на узкий стилет, клювом. Создание яростно шипело и пыталось дотянуться своим оружием до окружающих, в то же время аккуратно, бочком-бочком выбираясь за ближайший камень. «Фраг?» – недоуменно радостно вопросила Арейша, быстрым движением, не весь когда извлеченного меча, отрубая созданию голову. «Никто не против, если я возьму его себе?» Обычно было весьма сложно определить чувства, которые выражали большие фасетчатые, похожие на стрекозины и глаза арахниды. Обычно, но не в этот раз. Голодный огонек вспыхнул у них с такой силой, что не заметить этого мог только слепой. «Да, конечно». Пожал плечами Рау, недоумевая, чего такого приятного было в подстреленной им летучей твари с противным голосом. «Спасибо!» – радостно воскликнула девушка и, деликатно отвернувшись, немедленно вонзила буквально выскочивший из-за щек жвалы в еще теплую тушку. Так вот, отвлекая всеобщее внимание от заметно засмущавшейся арахниды, продолжил Рау. Поскольку для меткой стрельбы эльфам, создавшим это оружие, какие-либо приспособления совершенно не требовались, то и причин дополнительно его утяжелять не было. А почему прицелов, об отсутствии которых вы так сокрушаетесь, не добавили люди, мне совершенно неизвестно. Впрочем, если они вам так нужны, вы вполне можете поставить их самостоятельно. Только перед этим либо разрядите оружие полностью, либо устанавливайте их так, чтобы не повредить древко. Древесина эльфийского ясеня в состоянии насыщенности весьма прочна, но если ее все же повредить, то то она вполне может выбросить часть находящейся в ней энергии в сторону того бедолаги, который это сделает. И если у нее нет хорошей магической защиты, то шансов на выживание будет весьма немного. «Учтем», — кивнул капитан. «Но вообще-то патроны у нас пока есть. Не так много, как хотелось бы, но все же более-менее достаточно. И с опасными переделками возиться, думаю, пока не стоит. Копия — это, конечно, хорошо, но автомат...» Тут он бережно погладил приклад заброшенного за спину вала. «Он все же куда получше будет. А как эти деревяшки перезаряжаются?» Без всякой связи со своим предыдущим заявлением спросил он. «Элементарно!» Эльф покачал на ладони чуть потускневшее после выстрела в древко своего копья, закрыл глаза, сосредотачиваясь, и спустя пару мгновений оружие вновь начало сиять ярким серебристым блеском. «Эльфийский ясень тем и хорош, что очень легко впитывает в себя энергию. Направляешь в него поток своей силы, и все. Этому очень просто обучиться. Да даже если и не умеешь, все равно ничего страшного. При постоянном ношении вблизи он сам впитывает свободно излучаемую человеком или эльфом ману. Но это, конечно, куда как больше времени требует.